Глава 14. Пенрос Хаус, Холихед. Пятница, 21 августа 1914 года. «Мой милый, твое письмо только что пришло. Разве это не ужасно, что мы не можем быть вместе в мой день рождения? Твое появление было бы лучшим подарком для меня. Твои прекрасные слова о мечте раздвинуть неумолимые барьеры времени и пространства и свести на нет расстояния бесценны для меня. Помнишь 44-й сонет Шекспира? Когда бы мыслью стала эта плоть, о, как легко наперекор судьбе я мог бы расстояние побороть и в тот же миг перенестись к тебе. Будь я в любой из отдаленных стран, я миновал бы 3-9 земель. Пересекают мысли океан с той быстротой, с какой наметят цель. Пускай моя душа — огонь и дух, но за мечтой, родившейся в мозгу, я, созданный из элементов двух, земли с водой угнаться не могу. Земля, к земле навеки я прирос, вода, я лью потоки горьких слез. Эти строки, милый, выражают мои чувства куда лучше, чем я могла бы сама». Единственный в пятницу утренний прямой поезд на Холихед отходил с вокзала Юстон 8:30, и, судя по толпе, собравшейся у выхода на перрон, половина Лондона стремилась попасть именно на него. Как только убрали барьер, Диммер вместе со всеми бросился на штурм и мчался по вагонам до тех пор, пока не нашел пустое купе третьего класса. Он поставил саквояж на багажную полку и сел у окна за мгновение до того, как в купе ввалились три поколения шумного ирландского семейства и заняли все оставшиеся места, усадив детей на колени взрослым. По их разговорам Диммер понял, что они собираются пересесть на паром в Дублин и, стало быть, останутся с ним на всю шестичасовую поездку. Поезд тронулся вовремя, медленно проезжая мимо почерневших от дыма домов и фабрик северного Лондона. Среди бесконечной болтовни и грохота колес трудно было даже просто листать «Таймс», не говоря уже о том, чтобы сосредоточиться на чтении. Но и то, что он сумел уяснить, не слишком обнадеживало. Линию фронта на карте изобразили жирной пунктирной линией, и при всех расточаемых похвалах мужественно обороняющейся бельгийской армии было ясно, что они отступают. Немцы уже заняли Брюссель, и теперь только крепости в Льеже и на Мюре преграждали им дорогу в северо-восточную Францию. Диммер бросил читать, предложил свою газету ирландскому дедушке и следующие пару часов глазел в окно на городки, деревушки и уродливые скопления фабрик западного Мидленда. Он понимал, что должен составить план, чтобы немедленно приступить к делу по прибытии в Холихед. Какую-то легенду, объясняющую его интерес к Венеции Стэнли. Но в голову ничего не приходило. Когда в половине 12-го поезд добрался до Кру, Диммер уже пожалел, что вообще взялся за это дело. Однако постепенно настроение начало подниматься. Поезд продвигался вглубь Уэльса. Наводящие тоску поля сменились видами отдаленных гор и покрытых сочной зеленью холмов. А после полудня дорога уже шла вдоль морского побережья так близко, что можно было разглядеть волны прибоя мимо безлюдных дюн и переполненных пляжей с причалами, купальными машинами, кабинами для переодевания и ярко раскрашенными педальными лодками. Они сделали остановки в Риле и Колвин-Бее. И пассажиры валом хлынули из поезда. Сколько лет Диммер не видел моря, настоящего синего моря, ослепительно сверкающего на солнце? Трудно припомнить. Они проехали по длинному мосту через пролив Минай на Англси, а вскоре миновали дамбу, соединяющую Уэльс с Холли-Айлендом. Диммер любовался огромными стаями птиц на отмелях и густыми лесами. Через 5 минут поезд прибыл в Холихед. Диммер помог ирландской семье снять багаж и даже пронес один из чемоданов через заполненный пассажирами перрон к паромному причалу. Потом пожал руку каждому, включая и детей, пожелал им счастливого пути и вышел с вокзала на маленькую городскую площадь рядом с часовой башней. Пропылившийся лондонский полицейский, нелепый в своем темном костюме и котелке. Его сопровождали крики чаек и свежий морской бриз, который, казалось, нес с собой обещание приключений. Город круто поднимался по склону холма, обращенному на северо-восток к вокзалу и гавани. Между ними стоял большой современный отель, но Диммер догадывался, что там полно путешественников, направляющихся или возвращающихся из Дублина. Нужно подыскать жилье другого сорта. Побродив с полчаса по городу, он заметил административное здание Стэнли Хаус, паб «Герб Стэнли», больницу для моряков, носившую имя Стэнли, и целый ряд богоугодных заведений с тем же названием. Только сам Господь Бог был более вездесущим, чем семья Венеции Стэнли. Окрестные склоны были усыпаны часовнями, церквями и кладбищами с надгробиями сгинувших в море моряков. Большая часть домов в городе была заботливо побелена. Улицы вымощены булыжником. В северной части Холихеда Диммер отыскал дорогу, которая вела к стоявшим особняком коттеджам, построенным в 80-е годы прошлого века. Почти все они, судя по объявлениям, принимали постояльцев. Он выбрал наугад тот, что назывался «Вид на бухту», с маленьким садиком, огражденным кирпичной стеной, высоким крыльцом, балконом из кованого железа над входом и кружевными занавесками на всех окнах. Дородный хозяин мистер Гриффит заявил, что будет счастлив предложить ему постель, завтрак и вечернюю трапезу за 15 шиллингов в день. Завтрак в 7:30, ужин в 6:30 вечера. Диммер заплатил 30 шиллингов вперед и отнес саквояж наверх. Его комната находилась под самой крышей, а из окна действительно открывался вид на бухту. Правда, стекло было покрыто соляными разводами, затуманивающими пейзаж. Диммер поставил саквояж на кровать, открыл его и переоделся в поношенные брюки, старый твидовый пиджак с заплатами на локтях и кепку. Повязал на шею большой красный платок и заправил подворотник. Полюбовался результатом в зеркале над туалетным столиком и решил, что вполне сойдет за школьного учителя или клерка из адвокатской конторы, вырвавшегося на уикенд из Лондона. Диммер прогулялся до центра города, зашел в велосипедный магазин, оставил в залог 5 фунтов и за 5 шиллингов в день взял на прокат велосипед, купив по настоянию продавца еще и навесной замок с цепью, чтобы велосипед не украли. В соседнем магазине, торгующем морским снаряжением, среди латунных лебедок и снастей, он отыскал маленькую подзорную трубу и ранец, а в книжной лавке приобрел карманный определитель птиц и карту окрестностей. За каждую покупку он требовал чек. Полученные от Кэлла деньги разлетались с пугающей скоростью. Диммер поднялся на велосипеде по склону холма, повернул за угол и увидел собравшуюся возле двери какого-то дома толпу молодых людей. Подъехав ближе, он понял, что это бывшая страховая контора, превращенная в призывной пункт. Стоявший на тротуаре капрал крикнул ему: «А ты, приятель, не собираешься сражаться за короля и страну?» Диммер опустил голову и проехал мимо, не обращая внимания на насмешки. Вернувшись в свою комнату, он разложил карту Холли-Айленда на туалетном столике. Пенрос Хаус располагался всего в полутора милях к востоку от города, но с тем же успехом он мог находиться и на Луне, если говорить о шансах Диммера пробраться туда. Он лег на кровать и задумался над проблемой. В половине седьмого он спустился на ужин в маленькую столовую. Остальные постояльцы уже расселись, две семейные пары, молодожены, державшиеся под столом за руки, и супруги лет 50, по их словам, каждый год приезжавшие сюда для пеших прогулок. Диммер вежливо пожелал всем доброго вечера, потом каждый в двух словах объяснил, зачем приехал сюда. Он заявил, что собирается наблюдать за птицами, и очень надеялся, что других любителей орнитологии за столом нет. А дальше общий разговор затих, и пары лишь полголоса шептались друг с другом. Диммер без особого интереса листал определитель, отыскав в нем только двух знакомых птиц — воробья и дрозда. На ужин миссис Гриффитс приготовила тушеную баранину и имбирный пудинг на пару, а ее супруг подал все это к столу вместе с дольками грейпфрута. Наконец, когда в столовую зашла горничная и принялась убирать посуду, Диммер воспользовался возможностью незаметно улизнуть. Вечер был теплым, воздух прозрачным, солнце стояло еще высоко над тихой дорогой. Первый попавшийся на пути паб оказался маленьким, шумным и затянутым табачным дымом. Заходя внутрь, Диммер слышал разговоры на английском, но сразу отметил, что люди оборачиваются и смотрят на него, и к тому времени, когда он добрался до барной стойки, все уже переключились на валлийский. Он заказал полпинты местного пива, выпил прямо у стойки, чужой и никому здесь не нужный, и сразу вышел. Следующий бар был попросторнее и не такой переполненный. На этот раз Диммер заказал целую пинту и сел за маленький столик возле стойки. Достал свой определитель птиц и притворился, будто изучает его, то и дело оглядываясь и пытаясь перехватить чей-нибудь взгляд. Наконец, один немолодой мужчина в рыбацкой куртке, который пил в одиночестве, начал проявлять к нему интерес. Он склонил голову на бок, пытаясь разглядеть книгу, и Диммер повернул к нему обложку. «А, значит, приехал наблюдать за птицами?» «Я в этом деле новичок. Пытаюсь найти хорошее место». «Что ж, если тебе нужны морские птицы, то ты выбрал правильно». «Не хотите составить мне компанию?» — предложил Диммер и выдвинул стул для мужчины. «Разрешите вас угостить?» Минут через пять ему удалось повернуть разговор в сторону Пенроса. «Сейчас это лучшее место на острове», — сказал рыбак. «Там ты точно найдешь своих куликов и кроншнепов. Но можешь увидеть еще и бакланов, чибисов и цапель. А если повезет, то и казарок». «А трудно добраться до моря?» «Просто выйди на дамбу. Там вдоль берега идет дорожка». «А до леса?» «Теперь там частные владения, принадлежащие знатному роду. Туда можно пройти с пляжа по тропинкам, только смотри, чтобы тебя не поймали. Это земли Шеффилдов, они любят уединение. У них бывают в гостях всякие большие люди». «Что за большие люди?» Старик понизил голос и наклонился ближе. «Премьер-министр, например. Говорят, он заезжает довольно часто». «Эй, Дэфид!» — крикнул молодой человек у барной стойки. «О чем это ты там сплетничаешь?» «Я просто рассказываю моему другу, что в Пенрос-хаусе гостил премьер-министр». «А ты же не станешь говорить о таких вещах с незнакомцами? Разве ты забыл, что идет война? Он может оказаться германским шпионом». При слове «шпион» все повернули головы к Диммеру. «Я не германский шпион», — сказал он. «Я английский шпион». Молодой человек у стойки вскинул голову и посмотрел на Диммера. «Это еще хуже». Диммер рассмеялся вслед за другими и предложил угостить и его тоже. Остаток вечера прошел весело. Он убрал книгу в карман и старался впредь не упоминать в разговоре ни Пенрос-хаус, ни семейство Стэнли. Говорили о городе и рыбалке, о войне и о том, как много молодых людей уже ушли на нее добровольцами. «Я думаю, большинство из них — чертовы сумасшедшие», — сказал молодой человек по имени Геттин, работающий в паромной компании. «Они даже не представляют, во что ввязались». Это спровоцировало спор о войне. Дэфид напирал на то, что нужно проучить кайзера. «Он — зажравшийся мерзавец». А Геттин объявил себя социалистом и сказал, что войны происходят из-за империализма, который, в свою очередь, является порождением капитализма. «Или все наоборот?» Похоже, он совсем запутался, потому что был уже изрядно пьян. В половине десятого хозяин выставил всех за дверь. На улице они пожали друг другу руки, похлопали по плечу и разошлись в разные стороны. Двое валлийцев спустились в гавань, Адимир поднялся в город. В отличие от своих новых друзей, он был довольно трезв. Луны на небе не было, фонари стояли редко, улица притихла, не считая случайного лая собак вдалеке. Димеру дважды слышались чьи-то шаги за спиной, но было слишком темно, и сколько бы он ни оборачивался, так никого и не заметил. И все же у него осталось неприятное, тревожное ощущение, будто за ним следят. И он с облегчением узнал впереди улицу, ведущую к викторианским коттеджам. На первом этаже дома вид на бухту горел свет. Он постучал в дверь, и миссис Гриффит спустила его. Это была худая женщина с истощенным лицом, не в пример своему мужу, круглому, как бочонок. И потому, как она поджала губы и слегка покачала головой, нетрудно было догадаться, что ей не по нраву постояльцы, приходящие домой так поздно и с запахом пива. Димер пожелал ей спокойной ночи и тихо поднялся по лестнице в свою комнату. А там, уставший от поездки и насытившийся крепким ирландским пивом и свежим морским воздухом, растянулся на кровати прямо в одежде и мгновенно уснул.